Глава 16. «Аор, что с тобой?» Голос Фатора отвлек меня от мыслей. «Что со мной?» «Да почти ничего, кроме того, что я сегодня опять перебрал со временем в трансе, плюс сам ритуал по поднятию голема, как бы ни был он мал, большая нагрузка, и, значит, должен сейчас испытывать легкую головную боль. Затылок обычно сжимает и колет. Но все отлично, кроме физической слабости, и вот это уже нехорошо. Впрочем, озвучивать свои сомнения я не стал. Нормально все, задумался. Доволен?» Старик кивнул на наше совместное творение. Это по-прежнему был большой угловатый медицинский чемодан. Все те же родные короткие ножки, напоминавшие жужелицу, о которой вспомнил Фатор. На этом сходство заканчивалось. Почти не осталось дерева и металла. Основой послужила прочная и грубая кожа. В спящем состоянии получился обычный, хотя и тяжелый чемодан с раскладными ножками. Удобно, можно приподнять его над землей и не наклоняться за каждой мелочью. А стоит его активировать, и хозяйка узнает, что такое настоящий комфорт, когда не приходится даже задумываться о том, как далеко идти к пациенту. Словом, в этом подарке из моего осталась только работа, остальное — заслуга старика. Чемодан забавно скакал по храну, слегка подпрыгивающей поступью. Не имея образца живого создания, я кривовато собрал плетение движения, но это с лихвой окупалось избавлением от необходимости таскать его в руках. А если забить все отделения медикаментами и амулетами под завязку, то чемодан и вовсе будет весить даже больше, чем тащит боец на выходах. Просто и со вкусом. Ровно то, что нужно медику. Без всех моих металлических стенок, амулетов защиты и нападения. Так что помощь старика, его въедливая критика и ехидность оказались очень полезны, хотя и с трудом переносимы. А вот моя увлеченность и необычность работы немного меня подвели. Придется подумать о лечении на месяц раньше срока. Латир Варду опустил локти на стол, сцепил пальцы в замок, оглядев меня, вздохнул. «Аор, отпуска — это сложная тема. У меня люди по 2 года уже не ходили, и время для них выбирают обычно зимой или ранней весной. Редко кого можно отпустить в другое время. Слишком уж ответственный участок у бегунцов. А ты отслужил едва 6 месяцев и хочешь отдыхать. Так дело не пойдет». «Все понимаю, ты парень молодой, увлекающийся соблазнами, но давай подумаем об этом в следующем году. Ты предупредил о своем желании, я запомнил, и подумаю, как это сделать лучше». Я качнул головой. «При всем к вам уважении, лэр-капитан, но это не имеет отношения к моему вопросу. Я прошу не отдыха, а 2 недели лечения. Вы должны быть в курсе моей нужды. В личном деле есть страница с графиком санаторного лечения». Командир роты молча принялся копаться в шкафу, затем листать найденную папку и, наконец, признал. «Так точно, правда твоя. Но срок здесь указан чуть позже. Если потерпишь, то зимой можно подумать и втиснуть тебя в график. Договорились?» «Сожалею, лэр, но мне это не подходит. Вы же помните, с чего началось наше знакомство в этом кабинете? Испытательный срок. Если потяну». «Я тяну, согласитесь, но мои ограничения требуют регулярного лечения». Латир нахмурился. «Даже если до ближнего санатория, то, считай, неделя одного пути. 2 там, обратно. Ты на месяц бросишь отряд. Весь выход, а то и 2, они будут без тебя. Ты ослабляешь отряд, маг. Командир, я тоже недовольно сморщился. Вот только не нужно этого. Они до моего приезда ходили сами и сейчас смогут без меня обойтись. Обоих големов я переведу на вида. А вот здесь подробнее. Твой громила, ясно, высший. Но ведь Скорпион — обычная марионетка». В разговор влез Рэбин, до этого молча сидевший за своим столом. «Нет, командир, можно считать, что он тоже высший голем. Старший лейтенант у нас не разменивался на бросовых марионеток. Мне даже не пришлось дополнять, за меня все сказал безопасник. Впрочем, ему и положено быть в курсе таких вещей. Хорош бы он был, пропустив перевод такого количества дорогих материалов на простую глупую куклу, от которой немного толку в лабиринте песков. Но я все же сказал и свое слово, видя, что капитан еще колеблется. Это не прихоть, а необходимость. Вы были поставлены о ней в известность». «Откажете?» — пожал плечами. «Буду добиваться. Мне калекой становиться совсем не хочется». Капитаны переглянулись. Безопасник предложил. «Сначала осмотр в нашем госпитале. Может, обойдется, и тебя здесь сумеют подлечить». «Так точно». Я кивнул, не став доказывать, что моя травма особого рода и требует такого же лечения. Капитан Ларит добавил. «Без обид, Аор. Я с таким сталкиваюсь впервые. Да и ты хорош, прибегая с такой проблемой в последний момент». Дверь за мастером Ранидом закрылась, и капитаны снова переглянулись. «Ребин, я, конечно, знатно сел в лужу, проморгав ту страницу, но к чему эти палки в колеса? Зачем этот осмотр? Последняя проверка. Ты все еще не угомонился?» Командир роты покачал головой. «Практически». Собеседник поморщился, но признал. «Даже бутыль купил. На него только пара странных докладных лежала в райте, а в остальном можно на смотре в пример ставить». Латир довольно улыбнулся. «То-то и оно. Я на их отряд уже двойной участок выделяю. И тянут. Если они и без него удержат нагрузку, то можно будет людей дополнительно в отпуска отправить. Тебя, например». Безопасник прикрыл серые глаза ладонью и засмеялся. «Ты еще скажи, чтобы я ему вторую бутылку поставил. Жирно будет молодому». Капитан подхватил смех. «А вот на зимнем параде он у меня в наградах с ротной сигной выйдет. Покрасуемся молодым героем». Домой подарок я принес за ручку, как обычный, пусть и большой неуклюжий чемодан. К чему лишние взгляды? В тот день я ушел со службы раньше, чтобы успеть все приготовить в квартире, и даже успел зайти в лавочку на соседней линии за вином. Одна возникшая после разговора с командиром мысль показалась несколько безумной и требовала хоть какой-то определенности в наших отношениях перед своим осуществлением. Маро я встретил у порога. «Привет, как дела?» «Вполне». Девушка скинула мне в руки теплую накидку, заглянула мне за спину. «А по какому поводу у нас так вкусно пахнет?» «Я, наконец, создал тебе подарок и решил, что добавить к нему что-то необычное будет в самый раз». «Звучит интригующе. И если мясо я угадываю по запаху, то что за подарок? А главное, повод для него. Не хочу искать причину, чтобы порадовать любимого человека. Будем считать, что просто так». Я получил заслуженный поцелуй и потянул Мару в комнату. «Не подглядывай». Несколько шагов, и я скомандовал. «Открывай глаза». «Чемодан?» «Неплохо, да? Гляди». Я показал, как удобно он раскрывается, открывая внутренности с выдвижным ящиком. Затем продемонстрировал, что если откинуть защелку на боку и поднять его, то снизу откидываются удобные ножки. Щелчок стопора, и чемодан стоит на удобной высоте, исключив необходимость наклоняться к нему. «Выглядит солидно, и не скажешь, что его сделал армейский маг, а не мастер-скорняк. Спасибо огромное». Я потерялся в ощущениях, получая от Мара благодарность за подарок. С трудом оторвался от губ любимой и снял ее руки со своих плеч. «Это только половина подарка. Дай пальчик, будет чуть-чуть больно». Осторожно уколол Мару, спрятал капельку крови в небольшом полом шарике рагнидия, вложил его в специальное углубление на дне чемодана. «Теперь скажи «сложится». «Сложится». Голос Мару был полон неуверенности, но голем щелкнул стопором и послушно сложил ноги, опускаясь на пол. «Подняться». Выполнил, сравнявшись по высоте со столом. «Следовать». И чемодан чуть неуклюже, но уверенно обошел всю квартиру за девушкой. «Потрясающе! Выходит, это голем? Скорее, амулет с большими возможностями». «Возможности — это команды и движения, понимаю. А что у него амулетного?» «Да ничего необычного. Он не пропускает влагу, очень тяжело пачкается и плохо горит». Мару рассмеялась, закинув мне руки на шею и крепко прижавшись. «Обыденно для тебя. Отличный подарок». Она опять поцеловала меня. «Спасибо». Этот вечер вино, любимая девушка, оказались великолепны. Я разжег камин, почти прикрыл заслонку, чтобы пламя лениво плясало на поленьях, а его отсветы ложились на стены, потолок комнаты, блуждали по шелку женской кожи. Сел рядом, приобняв, и осторожно, кончиками пальцев касаясь плеч Мару. «Тебя устраивает жизнь со мной?» «Конечно. А у тебя есть сомнения?» «Мне хотелось это услышать, а не гадать. Ты же всегда молчишь». Тело в моих объятиях дрогнуло. Это нам, девушкам, свойственно сомневаться и мечтать, слышать слова о любви каждый день. Разве ты ни разу не слышал, что девушки любят слушать, а не говорить? Прости, я поднялся поцелуями от плеча к губам. Мне показалось, что они солоны от невысказанной обиды. Прости, я действительно редко это говорю. Мне безумно хорошо с тобой, и я бы хотел, чтобы это не заканчивалось. Никогда. Я тоже рада нашей встрече и люблю тебя. Мне хорошо с тобой, и жаль, что ты сомневаешься. Мы так редко видимся из-за моей службы. Ну, тут уж ничего не поделать. Мару повозилась в моих объятиях, устраиваясь удобнее. Ты ведь не покинешь службу? Она вскинула голову, пытаясь заглянуть мне в глаза. Нет, но времени с тобой хотелось бы проводить больше. Как говорила мама, зато надоесть друг другу не успеваем. Мару смеялась, а я целовал ее волосы и наслаждался их ароматом. «А все же было бы неплохо провести вместе отпуск», — осторожно уточнил. «Когда твой?» «Не скоро. Весной». «Понятно. А твой?» Я предпочел ответить поцелуями. С утра обрадовал Мару. «Сегодня я с тобой в госпиталь». «Что за новость?» Девушка отставила чашку горячего чая. «У тебя что-то случилось?» «Нет, командир настоял на проверке. Ничего серьезного. Он хочет убедиться, что в деле все указано точно». «А в чем сомнение? У него есть сомнения в твоих нашивках?» Я протиснулся на свое место у окна и, успокаивая, погладил руку любимой. «Он перестраховывается. Я все тебе позже расскажу». Мару буркнула в чашку. «Ты что-то скрываешь, и это нечестно». «Возможно, и так». Я кивнул, не скрывая улыбку. «Но тем любопытнее, согласись». «Проблемы со здоровьем?» Любимая сделала еще глоток и пришла к верным выводам. «Ты мне не сказал правды, когда рассказывал о звезде?» «Позже». Мару надула губки, но всерьез не рассердилась. Хотя до самого госпиталя говорил лишь я, а она отвечала короткими фразами. Прощальный поцелуй был все таким же крепким. К моему удивлению, в огромном холле левого крыла госпиталя меня уже ждал капитан Ребен. «Идем». «Командир хочет, чтобы все стало известно без проволочек. Я договорился об осмотре у специалиста вне очереди». «Отлично». Я пожал плечами. «Снаружи, как посетитель, а не пациент, я с системой лечения не знаком, и избавлению от поисков и объяснений того, что я хочу получить от врача, только порадовался». «Сюда». Послушно прошел за безопасником. В конце широкого коридора третьего этажа нас ждал большой зал с надписью «Смотровая» на двери. За дверью оказалась пожилая сестра и еще более старый врач. Вот только аура его подавляла сиянием, ничуть не сдерживаемая, она доставала меня своим краем даже у входа. Искатель. Капитан Латир кивнул мне и озвучил лэр-врачу очевидное. «Лэр Крен, вот он». «Отлично». Короткий пас рукой и уже мне. «Давайте, молодой человек, подходите ближе и разверните свою ауру». Спохватившись, я ослабил над ней контроль и, потянув шнурок, вытащил свои амулеты. Деактивировал их и, чтобы они не вносили искажений, отложил на пустой сейчас стол для инструментов. Три шага, и я встал вплотную к магу жизни. Он за мгновение развернул десятки плетений, которые обернулись вокруг меня коконом. Было безумно интересно наблюдать за работой мага такого уровня. Жаль, что даже в Сахе его скорость работы с заклинаниями оказалась слишком велика для меня. Я узнавал лишь отдельные этапы из теории. Подгонка параметров, указание сопряжения, оценка стабильности, раскачка моих монотоков на предел внешнего воздействия. Так, недовольным голосом врач обозначил окончание обследования. Теперь своими словами. Первопричина произошедшего с вами. Попадание под активированный источник крепостного ранга. «Расстояние?» «Плотную», — уточнил. «Я лежал на нем». «Сколько восстанавливались?» «Год стационара». «Предполагаемая причина регресса?» «Несоблюдение режима отдыха, превышение разрешенных нагрузок при работе с аурой». «Что вы планируете делать?» «Ежегодные поддерживающие процедуры в специализированном пансионате». «Манотерапия, курс эликсиров, регенерация монотоков, закрепление эффекта процедур в стволе природного луча жизни». «Поезжайте». «Направление проведут от...» Я прервал собеседника. «У меня именная ежегодная бронь в Лавианар». «Отлично». Искатель бросил короткий взгляд на капитана Латира и сообщил мне. «Вы свободны». «Благодарю, лэр, но у меня вопрос к вам». «Слушаю». «Вы в этом госпитале...» «Я замялся. Занимаете какую должность?» «Главный врач». «Отлично». Кивнул. «Я не планировал подниматься столь высоко в иерархии, но так даже лучше». «Лэр, прошу выделить мне еще 5 минут вашего времени на решение личного вопроса». Искатель пожал плечами и с усмешкой заметил. «Поскольку день уже начался с личного вопроса, не вижу причины вам отказать». «Спасибо. Я планирую связать свою судьбу в храме Создательницы с сестрой вашего госпиталя». «Оптимистичное начало». «Я бы хотел сделать ей предложение в романтической обстановке, и Лиса Лавианара для этого отлично подходит». «Так», — протянул маг, — «конкретнее с просьбой». Прямо глядя в глаза, на одном дыхании заявил: «Прошу предоставить ей внеочередной отпуск, совпадающий с моим». «Здоровая наглость!» — искатель расхохотался. «Обычно в таких случаях добавляют что-нибудь об опасной службе и возможности не вернуться». Я бросил взгляд за спину мага, где стоял капитан Латир. «Учитывая, что здесь мой командир, это было бы не только наглостью, но и ложью. При всем уважении к моим боевым товарищам, пока я не видел ничего, что показалось бы мне действительно опасным». «Тут ты прав», — безопасник хмыкнул. «Невероятно спокойный год». Короткий кивок в его сторону, и я снова развернулся к главврачу госпиталя. «Так что все гораздо более прозаично, Лэр. Это всего лишь редкая возможность провести вместе время». «И наглость», — развел руками. «Не буду отрицать». Искатель прищурился, но хороший знак, голос его был по-прежнему полон смеха. «Когда ты планируешь ехать?» «Если моего командира все устраивает, то сразу после возвращения из выхода». Я увидел кивок капитана и продолжил. «Через 16 дней». «Хорошо. Ирия», кивок на медсестру, «проводит тебя в канцелярию». Я снова посмотрел за спину искателя, на Лэра Латира. «Разрешите идти, Тонму, Лэр, капитан?» «Разрешаю». Латир дождался, когда закрылась створка дверей, и коротко спросил. «И? Ваши выводы?» «Чудовищные повреждения ауры, периферии монотоков, не более половины от нормы его ступени». Искатель покачал головой и спросил стоящего у стены Рэбена. «Ты говорил, он артефактор?» «Артефактор и големщик. Упрямство заслуживает уважения. Пожалуй, у него уходит вдвое больше усилий по сравнению со здоровым магом». Безопасник поморщился. «Это последствия выжигания? А какие варианты? Ты позабыл теорию?» Искатель хмыкнул. «Налицо деградация части ауры. В госпитале мы при всем желании не сможем помочь. У нас нет ни методик лечения таких поражений, ни, честно говоря, сил». Латир, спокойно слушавший мага, хмуро переспросил. «Вы не могли бы конкретнее? Лично у меня нет сил ему помочь». Врач пожал плечами и пояснил. «Здесь нужна не только жизнь, но и эфир. В идеале архимаг Двуталант. А вот в Лавианаре он есть, и, как ты сам слышал, даже держит для него место в графике. Пускай едет и лечится». Здесь маг заулыбался и обернулся на дверь, за которой давно стихли шаги. А заодно и предложение делает. Жаль, не спросил имя девушки. Теперь придется ждать возвращения Ирии и мучиться от любопытства. «Ох, Лэр Криен, а не слишком ли вы стары для всего этого? А вот у меня на этот счет совсем другое мнение». «Аор, это как понимать?» Возвращение Мару домой я услышал сразу. «Что случилось?» «Что случилось?» Девушка прищурилась. «Это ты расскажи, каким образом я оказалась в отпуске, опередив других, да еще так, что сама не знаю об этом. Я даже не смогла от него отказаться». А потом прошел слух о молодом красивом военном, что умолял главврача, об отпуске для меня. Вот это фиаско. О том, что пойдут слухи и понадобится ее подпись в документах, я даже не подумал. Хотя сам на материалы для голема 10 раз оставлял отпечаток ауры. Да уж, не вышло сюрприза. Осторожно потянул с ее плеч накидку, пытаясь оценить степень ее недовольства. «Прости, я хотел, чтобы это стало сюрпризом». Несколько мгновений одежда не поддавалась, но затем Мару вздохнула, разворачиваясь и позволяя помочь ей. «Фух, сюрприз, скажем так, удался на славу. Для всего отделения. Выходит, что твой отпуск вот-вот? У меня 2 недели санаторного лечения в провинции Тиро, и я хотел, чтобы ты провела их со мной. Месяц вместе, неразлучно. Сначала в тесной карете дилижанса, затем в отдельном номере. Ты и я. Надеюсь, ты не выгонишь меня, устав от моего храпа». «Хватит!» — Мару притопнула ножкой, тесня меня от входа. «Будь серьезнее и прекрати скрывать от меня правду. Мне не нравятся все эти недомолвки и тайны. Что случилось с тобой такого, что тебе не смогли помочь у нас в госпитале? Пеленор все же столица провинции. Что сказали на осмотре?» «Ах, я упал на кровать, увлекая за собой любимую и желанную девушку. Я ветеран, но всегда выходил целым, из всех передряг. Кто бы мог сказать, что в мирной обстановке мое сердце будет разбито? Оно истекает кровью и требует покоя и лечения». Мару сунула мне кулак под нос. Смотрелось это смешно. «А ну, будь серьезней». «Ничего страшного на самом деле нет, но раз в год нужно подлечиваться. Лучше всего это делают в одном конкретном пансионате. У меня там раз в год бронь на курс лечения. Вот и вся тайна. А осмотр нужен, чтобы командир роты мог с чистой совестью подписать документы вне очереди. Это по-прежнему очень подозрительно. Точно все рассказал?» «Точно». Что еще хотела вызнать Мару, оказалось скрыто темнотой, так как я нашел способ отвлечь ее от вопросов. Хотя бы на время. «Аор!» — обернулся на знакомый голос, с удивлением отметил очевидное. «Лэр Ребен?» — на скуластом лице заместителя командира роты было отчетливо заметно смущение. «Наша встреча началась не лучшим образом. Я был во многом к тебе предвзят». «Не заметил», — я усмехнулся. «Разве что вы хотели отложить мое лечение». «И это тоже», — он кивнул. «Предлагаю начать совместную службу с чистого листа». Я глядел на протянутую мне руку, но лишь секунду. Сах дает возможность сжать свои переживания, мысли и копания в памяти в единый миг, так что спустя мгновение уже сжимал ее. Договорились. Ну и отлично. Капитан жестом фокусника выудил откуда-то из-за спины большую литровую бутыль с изумрудным содержимым. «Желаю тебе счастливой супружеской жизни». «Спасибо». Мы снова обменялись рукопожатием, и я поднялся в дилижанс. Ребен так и стоял на площадке отправления, когда мы с Мару тронулись в путь.